Глава 4. В большом зеркале отражалась немного странная, но в принципе обычная картина. Две девушки уселись по-турецки на потертом и немного выцветшем от времен ковре. Я подумала, что все это глупости, и как я вообще позволила себя в это втянуть. Но вдруг... Ева взяла меня за руки, и как только ее горячие пальцы коснулись моих рук, отражение в зеркале дрогнуло. Потом по нему вдруг пошли круги, словно по воде. Поверхность зеркала дрожала и изгибалась, и вот в ней уже не Ева. В этой картине я осталась лишь бледной серой тенью. Передо мной сидело нечто мощное, сильное, скалящее в улыбке острые клыки. «Гляди!» Прогудело нечто и указало куда-то вверх. «Постарайся разглядеть и запомнить хоть что-то». Я подняла глаза и увидела, что позади той тени, которой я была сейчас, стоит черное бесформенное существо. Глаза его терялись в расплывчатой тьме, а его рот был словно черная воронка, и от меня в эту самую воронку тянулась тонкая белесая ниточка. Отражение заколебалось сильнее. То, кого я звала Евой, сильнее сжало мои руки, и тот темный сильно вздрогнул и отступил от меня. Ниточка прервалась, и мне стало легче дышать. Но голова сильно кружилась, и я уже почти теряла сознание. Очнулась я снова на диване. В этот раз Ева уже не предлагала мне чаю. Она сама выглядела немного усталой и пристально смотрела на меня. «Видела? Ничего себе, как ты его откормила! Здоровый!» «Оно!» Я задыхалась, несмотря на вновь открытое настежь окно, и не знала, как правильно задать вопрос. «Оно выпивает тебя!» «Пока еще у тебя есть силы сопротивляться. Ты еще можешь восполняться, но на жизнь у тебя остается мало ресурса. Отсюда и невезение, и провалы всякие, несчастья и неудачи». «Но как? Как так получилось? Почему я?» «Вот ты сейчас думаешь, судьба такая», — покачала головой Ева. «А судьба тут ни при чем. Это подарок от какого-то нехорошего человека. Ты его видела. Я только что тебе его показала». «Я не видела. Видела только то, что стояло за мной с красными глазами». «Нет, ты не туда смотрела. Это и так понятно, что у тебя жилец на плечах висит. Нужно было смотреть шире. Вспоминай». Требовательно заявила мне Ева и тряхнула за плечо. Рука ее была горячей и твердой. От толчка у меня даже зубы лязгнули. Я постаралась сосредоточиться и вспомнить, но перед глазами плыли только круги, подобные тем, что я видела в зеркале. Ничего вспомнить я не смогла. Сил не было ни на что, как я ни старалась. Ева нахмурилась, глядя на мои терзания, но жалилась. «Ладно, отдохни пока. Видать, само придет. Но учти, если станет что-то сниться про то, что ты в зеркале сейчас видала, постарайся запомнить. Иначе мы ничего не сможем сделать с этим. Езжай домой, сейчас такси тебе вызову. Но не затягивай, оно теперь знает, мы его видели. Знает, что мы ищем путь покончить с ним и будет тянуть тебя сильнее. Может и до конца вытянуть». «А что же мне делать?» Растерянно глядя на Еву, промямлила я. «Вспоминать!» Отрезала Ева и сунула мне в руки какой-то мешочек. «На вот тебе, там чай травяной. Завари себе дома и пей. Немного тебя подкрепит. И помни, до новолуния мы должны его победить». И Ева вдруг хищно облизнулась. «Иначе тебе кранты». На ватных ногах я вышла из подъезда и уселась в машину такси. Голова гудела. Язык плохо ворочался во рту, когда я попыталась назвать таксисту свой адрес, но тот, не оборачиваясь, бросил, что адрес видит в программе. «Наверное, он подумал, что я пьяная», — подумала я. «Ой, да и ладно. А у меня денег-то хоть хватит рассчитаться? Далеко ведь ехать-то?» Но поездка оказалась оплачена через приложение, о чем мне недовольным голосом сообщил таксист, закончив поездку. Я вышла из машины, прижимая к себе мешочек, подаренный Евой. Мне стало чуть легче дышать, но теперь я знала. Знала, что силы мои крадет нечто. «И что там? Сколько у нас до полнолуния осталось? Или до новолуния?» Я силилась вспомнить, что говорила Ева, и что вообще со мной было, но словно пелена упала на все мое сознание. Оказавшись дома, я устало сбросила куртку. Ну и денек у меня выдался. «У меня же кошелек украли», — вспомнила я. «Вот гады, чтоб подавились моими копейками! Или это все из-за этого?» Я опасливо покосилась назад за левое свое плечо. Теперь, когда я видела отражение в зеркале, мне было жутковато от мысли, что я не одна. Плюнув через плечо 3 раза, сама не зная почему, я решила забить на все. Налила себе ванну и опустилась в нее по самый нос, пытаясь успокоиться и выкинуть все из головы. Все равно я ничего вспомнить не могу. До полнолуния или до новолуния еще сколько-нибудь дней есть, потом загуглю. Вот и будем решать, что дальше делать. На утро я проснулась разбитая и как будто больная. Сил не было даже оторвать голову от подушки. Я потянулась за телефоном, чтобы позвонить на работу. Азалия вздохнула, но согласилась дать мне пару дней отлежаться, и я снова откинулась на подушку. Сквозь дрему я слышала, как ушла на работу моя соседка по квартире, щелкнув замком на входной двери. «Надо как-то собраться», — думала я. «Болеть мне нельзя. Потом за квартиру платить нечем будет. Да и кушать каждый день хочется. Но сегодня я все же отдохну. Один день могу себе позволить». Проспала я до обеда. Вроде бы полегче стало. Все же надо иногда давать себе высыпаться. Мне хотелось пить. Тело исходило мурашками, но я не чувствовала себя простуженной. Вспомнив про мешочек, подаренный Евой, я решила последовать ее совету и заварить этот самый чай. Чай был странный, сухие листья, корешки и веточки, какой-то совсем мелкий листочек, белые лепестки цветов, пахло лесом и чем-то сладким. Я пожала плечами, видимо, какой-то травяной сбор, пахнет приятно, чего бы не попить. Но когда я залила щепотку трав кипятком, по всей квартире поплыл хвойный дух с нотками лесных ягод и меда. Вдохнув этот приятный аромат, я почувствовала, как в голове прояснилось, сил как-то прибавилось, даже дышать стало легче. Я выпила 2 чашки подаренного Евой сбора, и после этого пришла какая-то ясность мысли, голова стала легкой, из груди моей словно упал обруч, мешающий дышать полной грудью. Вылив в чашку остаток отвара, я ушла к себе в комнату. Какое-то новое чувство будоражило мне кровь. Мне нужно было срочно сделать нечто важное. Но что? Загуглив, когда там новолуние, а Ева точно говорила про него, и с внутренним волнением обнаружила, что новолуние уже через 3 дня. «И что же теперь делать?» От волнения я задохнулась, и тут вдруг все поплыло перед глазами. Комната и окно, весь мир поплыл куда-то, словно растворился. И в этом мареве вдруг показались какие-то фигуры. Люди ходили по комнате, махая руками и словно бы переругиваясь между собой, но я их не слышала, только видела расплывчатые силуэты. И тут я вспомнила. Именно этих людей я видела там, у Евы в зеркале, когда она показывала мне того темного. Эти самые силуэты маячили тогда там, где-то в глубине зеркальных, расходящихся, как вода, волн. Знакомый образ. Постойте-ка, к Где-то я видела эту майку и застиранные синие в мелкую рисочку семейные трусы. Так это же мать моя собственной персоной и муженек ее новый. Именно этот мордатый и нахальный тип, которого я в тот раз и не разглядела, теперь словно был подсвечен каким-то темно-фиолетовым цветом. А мать? Мать ходила по комнате дома, и сейчас я отчетливо видела, как за ее плечами висело нечто, такое же, как и у меня, только больше. Так вот, кто это все сделал. Но за что? Зачем? Что у нас брать в доме, который 100 лет как ремонта просит? Да и то проще снести и новый построить, чем этот до ума доводить. Постойте-ка, снести? Я схватила телефон и набрала номер офиса. Там оказалась Светлана Юрьевна, чему я обрадовалась. С ней было проще договориться об услуге. Через полчаса я знала, что участок наш попадает под застройку. Коттеджный поселок будут строить, элитный. А значит, землю будут выкупать. И не за 3 копейки. Вот нашлась и причина. Но я никак не могла уложить это все в своей голове. На другой день, рано утром, я сидела в кухне и пила подаренный Евой чай. От него мне становилось лучше, словно сама жизнь вливалась в меня вместе с горячим душистым отваром. Часов в 9 в дверь постучали, и я отложила в сторону губку, которая как раз перемывала посуду, и, удивляясь, пошла открывать дверь. Гостей не ждала. На пороге стояла Ева собственной персоной. Красивая, румяная и свежая, совсем не такая, какой я ее увидела в первый раз.